Когда Гленда и Треф вернулись в Иппо, Нат выжидающе посмотрел на них. «Он даже не стал слушать», — пожаловался Треф. «Наверняка», — ответил Нат. «Но я уверен в нашем завтрашнем успехе. Я не сомневаюсь, что тактически мы превосходим противника». «А я просто радуюсь, что не буду играть», — заявил Треф. «Да, мистер Треф, и мне страшно жаль». От ближайшего стола, где футбольная лига вносила последние поправки, донесся чей-то голос. «Нет-нет, слушайте, вы все неправильно поняли. Если парень из команды «Б» стоит ближе к голкиперу...» «Нет, не так. Если он стоит ближе к воротам, чем голкипер, тогда, разумеется, он просто забьет гол. По-моему, разумно». Послышался вздох, который мог издать только Думинг Тупс. «Нет, кажется, вы не поняли». Вмешался другой голос. «Если голкипер стоит так далеко от ворот, он идиот». «Давайте начнем сначала», — произнес третий голос. «Предположим, я этот парень». Треф посмотрел в ту сторону и увидел, что один из спорщиков запустил по столу бумажный комочек. «Типа я ударил по мячу, и он полетел далеко. А вот этот комочек я, и что тогда?» Он снова щелкнул ногтем по комочку, и тот ударился о карандаш Думинга. «Нет, я ведь уже объяснил. И перестань разбрасывать бумагу, я не могу сосредоточиться». «Пусть на них поплюет», — подсказал кто-то. «Погодите-ка минутку», — сказал очередной голос. «Ну а что будет типа, если ты загонишь мяч в собственную половину поля, а потом побежишь вот так, никому не пасуя, и забьешь гол?» «Это будет совершенно законно», — ответил Думинг. «Да, но ведь это невозможно, правильно?» — спросил мужчина, который только что щелкнул ногтем жеванный комочек бумаги, и ему так понравилось, что он повторил. «Но если человек попытается и преуспеет, это будет прекрасный футбол, не так ли?» — сказал Думинг. «Где наша команда?» — спросил Треф, оглядываясь. «Я предложил им лечь спать пораньше», — сказал Думинг. «Пораньше для волшебников — это 2 часа ночи», — сказала Гленда. «А я распорядился, что у команды сегодня вечером будет специальный ужин», — объявил Нат. «В связи с этим, мисс Гленда, я настоятельно прошу вас запереть ночную кухню».